Памятник нашим солдатам, павшим на германской земле, указала на него сыщица. Будет нам с тобой хорошим напоминанием, верно, М.Да. Протянул Дронов. Здесь мы пока расстанемся. Настя неожиданно отпустила руку мужчины. Карета отвезет тебя к жандарму, а я пройдусь пешком. Чего? Уставился Николай на подругу с тем же выражением лица, что было у мраморного солдата. Надо освежить пару знакомств, объяснила девушка. А потом я зайду в штаб-квартиру Штази, попрошу доступ к уликам с места взрыва. Спорить могу, дядюшкины коллеги каждый выбитый камень там собрали и пронумеровали. Просмотрю вещдоки. Вдруг увижу что-то, чего они не увидели. Постараюсь вернуться к утру. Тогда и обмозгуем вместе новые сведения. Согласен? Нет. Дронов несколько секунд смотрел в глаза сыщице, потом сдался. Поднял взгляд на почти круглую серебристую луну. Но кого это волнует? Глава третья. Встал Николай довольно рано, Анастасии еще не было. В окно спальни пробивался серый утренний свет. Взяв с тумбочки часы, он обнаружил, что стрелки показывают ровно 6. Армейская привычка крепко засела в подкорке, хотя майору давно не требовалось просыпаться по расписанию, организм отказывался перестраиваться. В принципе, можно было подремать еще немного, однако заурчавший желудок напомнил офицеру, что вчера он так и не поужинал. Приведя себя в порядок, Николай спустился в вестибюль с намерением вызнать у портье адрес ближайшей закусочной, но тот неожиданно сам вышел ему навстречу и протянул какую-то бумажку. Сказал: «Только что принес мальчик посыльный, я думал передать вам позже». Бумажка оказалась разлинованным листом, вырванным из блокнота. Текст на русском сообщал: «Уважаемый Николай Петрович, появилась возможность выполнить вчерашние обещания и устроить встречу с вашими иностранными коллегами, а также познакомить вас еще кое с кем. Считайте, что полковник фон Шварцвальд приглашает вас и лейтенанта Тельман на завтрак. Встреча в кофейном заведении «Вороный конь» в 10. Я заеду к вам в 9. Если у вас иные планы, передайте записку по адресу из моей визитки. С уважением, Егошев П.Н. Ниже стояла подпись. Дронов, пошарив в карманах, выудил визитку молодого дипломата, сравнил росчерки, они совпадали. Ну, с завтраком на первый раз вопрос отпал, хмыкнул офицер и обратился к портье. У вас тут хоть чаю попить можно? Конечно, герр-майор, с готовностью улыбнулся тот. Кухни у нас нет, но чайник греем в котельной. Вам черный или зеленый? Черный. И, можно добыть карту города, не обязательно подробную. Портье ничуть не удивился, очевидно, постояльцы жандарма отличались необычными запросами прежде. Он молча достал из-под стойки отпечатанный на плотной бумаге туристический буклет и подал Николаю. Внутри нашлись не только складная карта Берлина и цветные рисунки достопримечательностей, но и координаты различных кафе и ресторанов, именно то, что майору требовалось. Оставшиеся часы он провел в кресле у журнального столика, потягивая остывающий чай и запоминая карту. Дронов понимал, что знание города очень скоро может ему пригодиться, а времени изучать улицы лично попросту нет. На помощь пришел опыт городских боев и военной службы вообще. Офицеру с первых лет в армии доводилось зубрить на память планы сражения и карты местности. Отыскав в буклете жандарма, он достаточно быстро разучил схему улиц и переулков вокруг гостиницы, затем во всем районе Виддинг. За пару дней наедине с картой Николай, пожалуй, смог бы запечатлеть в памяти всю столицу Рейха. Однако без 9:05 в дверь постучали. «Доброе утро, Николай Петрович!» Молодой секретарь посольства вежливо снял шляпу, когда Дронов возник перед ним на пороге. Решили принять приглашение, барон был дружелюбен на приеме, зачем его обижать? Пожал плечами Николай. «Увы, Н. Анна отлучилась. Не знаю, когда ее стоит ждать, потому оставил ей записку с подробным объяснением, куда и почему еду. Надеюсь, она присоединится позже». «Барон будет огорчен», — позволил себе легкую улыбку дипломат. «Ваша спутница относится к его любимому типу женщин, насколько я знаю». Они вышли в коридор, и майор запер дверь номера. Спросил, переводя тему: «А с кем еще вы собираетесь меня познакомить сегодня?» «С парой наших соотечественников, живущих в Берлине. Если позволите, придержу детали. Ехать тут недолго». Покидая гостиницу, Дронов на всякий случай проверил, легко ли расстегивается ремешок на кобуре. До Настиного уровня паранойи ему было далеко, и все же это приглашение казалось мужчине подозрительным. Правда, на облучке неприметного конного экипажа его поджидал знакомый кучер из Штази, что несколько успокоило. Секретарь не соврал, к Кофейное заведение находилось в соседнем районе. Назывался район Гезундбруннен, располагался чуть восточнее Виддинга и славился, если верить туристическому буклету, источниками минеральных вод. После застроенного серыми многоэтажками рабочего Виддинга этот район казался скорее предместьем, столько здесь было зелени и приземистых домиков сельского вида. Правда, всмотревшись, Дронов заметил, что домики эти нежилые, большинство из них занимали рестораны, пивные и тому подобные заведения. Еще не было половины десятого, когда экипаж остановился напротив беленого здания с красной черепичной крышей. Здание окружала стеклянная веранда, увитая плющом. Резные деревянные буквы над входом складывались в надпись «Раппе». «Ну вот и прибыли», — сказал Павел Николаевич, открывая дверцу. «Вороный конь». По короткой аллее, усаженной розовыми кустами, офицер и дипломат прошли к кофейне, поднялись в приподнятую над землей веранду. Внутри их тут же окликнули. «Майор, сюда!» Помахал рукой барон фон Шварцвальд из-за большого круглого стола. Двое пожилых мужчин, сидящих рядом с ним, восприняли зычный возглас полковника спокойно, а вот люди за соседними столиками явственно вздрогнули, кое-кто даже обернулся. Николай предпочел сперва приблизиться, а потом уже здороваться, тоном пониже. «Рад вас видеть, герр-полковник, и я вас. Жаль, что вы один сегодня. Да садитесь, не торчите столбом». Дронов опустился в глубокое плетеное кресло, вопросительно посмотрел на спутников барона. «Разрешите вас познакомить». Ягошев уселся по правую руку от Николая. «Никифор Карлович Лисов, подполковник от артиллерии, в отставке. Кругленький и усатый старичок, немного похожий на Настиного дядю», улыбнулся и кивнул. «Сергей Васильевич Сосновский, капитан воздушного флота первого ранга, тоже в отставке», добавил Сергей Васильевич. Ростом он был повыше Лисова и выглядел моложе, потому можно без званий. «Ну а майора Дронова я представил заочно», продолжил дипломат. «Господа офицеры, неформальные лидеры русской военной диаспоры в Берлине». «Ох, вы и сказали, молодой человек», фыркнул Лисов. «Просто мы самые старшие по званию из живущих в городе, но это мало что значит. Кое-кто из таких же отставников нас по привычке уважает, вот и все». «Не кое-кто, а большинство», — усмехнулся в усы барон фон Шварцвальд. Повернувшись к Николаю, он объяснил. «Как вы знаете, после Великой войны в Германии была размещена большая группа русских, чешских и венгерских войск. Группа союзных войск в Германии, ГСВГ, припомнил Николай без особого труда. Эта группировка была ударным кулаком Восточного блока на случай новой войны с Францией и Англией. Любой военнослужащий слышал о ней хотя бы раз». «Верно», кивнул барон. «Со временем группировка сокращалась и 15 лет назад была выведена из Германии полностью. Однако много вышедших в отставку русских офицеров и унтер-офицеров осело в Берлине либо вокруг бывших баз флота. Семьи, квартиры, взрослые дети», — покачал головой капитан Сосновский. «Ну, вы понимаете, солдат вывели приказом, да те, кто выше полковника рангом, предпочли уехать в Россию, а мы корни пустили. Я вот, 30 лет тут прослужил, у меня жена, немка, домик собственный, дети младшие в школу в МИДТе ходят, и таких, удивитесь, как много, сотни три в Берлине, если по головам считать, а по всей стране, несколько тысяч». Немецкий полковник пригладил ус ногтем. «Соотечественники, понятно, держатся вместе, но и многие германские офицеры вхожи в это общество, как я, например. Я вчера подумал, что хорошо бы устроить такую встречу, перезнакомить вас, поболтать о службе. Мы следим за новостями». Лисов, вновь улыбнувшись, чуть развел руками. «Хоть мы и осели тут, нам интересно, что происходит в мире, и в России особенно. В последнее время происходит многое», — осторожно произнес Дронов. «Вас интересует моя служба в Средней Азии, потому что о других событиях я знаю как бы не меньше вашего. Будем благодарны, если вы нам расскажете, как там идут дела», — покивал фон Шварцвальд. «Это очень интересно, но беседовать в столь ранний час лучше за кофе, а мы ждем еще одного человека, без которого пить кофе уже не привыкли. Строго говоря, он еще не опаздывает, так что дадим ему время». С четверть часа разговор за круглым столом тек неспешно, седоусые отставники обсуждали погоду и семейные дела, барон развлекал Николая и Ягошева анекдотами, сам Дронов больше молчал. Когда же издалека донесся бой башенных часов, отмеряющих 10 ударов, дверца веранды скрипнула, и в кофейню вошла Джейн Доу, миниатюрная спутница французского военного атташе. Николай узнал девушку не сразу. Сопровождающая дипломата с момента их прошлой встречи изменила гардероб. Теперь маленькая охранница была облачена в идеально сидящий по ее хрупкой фигурке черный мужской костюм с жилеткой, галстук, простую серую рубашку с жестким воротником, тонкие кожаные перчатки и темно-коричневые башмаки, тоже мужского фасона, но явно не мужского размера. Волосы она, не мудрствуя лукаво, собрала в низкий хвостик, оставив все те же свободные пряди на висках. Судя по всему, в распущенном виде локоны англичанки спадали до лопаток. Джейн отыскала взглядом стол, занятый офицерами, кивнула Дронову, как старому знакомому, отступила в сторону, придерживая дверь. Месье Тьерри Ламбер шагнул через порог с широкой улыбкой на лице, мимолетно погладив девушку по золотистой макушке и оставив ее в явном замешательстве. Длинный француз направился к круглому столу, вскидывая руку в приветствии. «Прошу извинить, меня задержали дела», — повинился он, вставая за пустым креслом и опираясь о его спинку. «Потому был вынужден прийти точно в назначенное время. Не люблю приходить вовремя. Мы вас прощаем, герр Ламбер», — махнул рукой немецкий полковник. «Ведь благодаря вам наша скучная мужская компания наконец-то разбавлена женским присутствием, фройлин». Он привстал, чтобы отвесить небольшой поклон в сторону подошедшей Джейн. Его примеру последовали остальные мужчины. Девушка знакомо приложила ладонь к груди, склонила голову в ответ. «Судя по чистой столешнице, господа, вы любезно терпели муки жажды и голода все это время», — покачал головой француз. «Не буду продлевать ваши страдания. Джейн, пойдем». Николай не успел толком опомниться, а Тьерри и англичанка уже скрылись в здании кофейни. Майор откашлялся в кулак. «Мне никто не сказал, что здесь будут столь важные персоны из дипкорпуса», и про себя добавил: «Иначе я бы непременно дождался Насти. Я не был уверен, что он придет сегодня», — виновато развел руками Игошев. «Точнее, был почти уверен, что не придет. И часто господин военный атташе завтракает в вашей компании», — уточнил Дронов у отставников. Лисов пожал плечами. «Раз в месяц, как правило, мы тут обычно каждую пятницу собираемся, к вечеру. Ну, кроме особых случаев, и в компании побольше. Полковник Ламбер года три в Берлине служит, со мной познакомился на позапрошлое Рождество, на одном приеме. Приятный человек с широкими интересами. Быстро вошел в нашу компанию, несмотря на чин, и на то, что служит потенциальному противнику», — крутанул фон Шварцвальд кончик уса. «Это, впрочем, делает беседы с ним только интереснее. Ох и ситуация», — подумал Дронов. «Настя, где же ты запропала?» В том, что сыщица выжила бы из предстоящего разговора массу полезной информации, майор не сомневался. Сам же он надеялся хотя бы не сболтнуть лишнего. Рассказать о службе в Азии, не касаясь сотрудничества с разведкой, будет непросто. Николай не строил иллюзий относительно своих навыков лжеца. Тем временем на веранду вернулся Тьерри, возглавляя целую процессию. Сам француз в одной руке держал бумажный пакет, а в другой – френч-пресс, похожую на колбу поршневую кофеварку. Следующая за ним Джейн несла исходящий паром кувшин с водой. Судя по тому, что девушка поддерживала его поддонце ладонью, внутри был не кипяток, ее тонкие перчатки не защитили бы от ожога. Замыкали колонну официанты с подносами, на которых теснились кофейные чашки и закуски. Водрузив кофейник на стол и отпустив официантов, Ламбер плюхнулся в кресло. Маленькая англичанка встала позади него, сложила руки на груди. Господин атташе снял крышку с френч-пресса, высыпал в него крупно молотые кофейные зерна из пакета, сказал, не оборачиваясь: «Джейн, я знаю, это не входит в твой контракт, но не могла бы ты сегодня мне ассистировать, как в прошлые два раза?» «Конечно, месье». Девушка с едва заметной улыбкой на миг опустила подбородок. «Мне не сложно». «Отлично». Француз плеснул на зерна немного воды из кувшина. Пояснил, обращаясь к Николаю: «Нужно слегка смочить кофе перед тем, как заваривать. Пусть минутку настоится». Остальные присутствующие закивали, очевидно, всем, кроме Дронова, атташе это уже рассказывал. Майор, не зная, как себя вести, неуверенно хмыкнул. «Похоже, вы в этом знаете толк. В кофе, то есть. Пристрастился в Африке». Тьерри погладил двумя пальцами поршень, торчащий из крышки кофейника. «Там кофе достать не просто, а очень просто. Воду сложнее. Ну а когда к нему привыкнешь, потом невозможно отвыкнуть. Хороший кофе – это как морфий, только наоборот. Так, пора». Он наполнил колбу френч-пресса горячей водой и закрыл крышкой, но сам пресс фильтра пускать не стал. Пропорция кофе к воде – 1 к 7 или 1 к 10. Я сделал 1 к 10. Зерна впитывают влагу, потому лить надо чуть больше. Джейн, будь добра, засеки 4 минуты. Ровно 4. Николай ожидал, что девушка достанет из кармана часы, но вместо этого она лишь на пару секунд прикрыла глаза, шевельнула губами, беззвучно проговорив какое-то короткое слово, и кивнула. «Ровно 4, месье. А пока мы можем начать разговор, господа». Атташе французского посольства подался вперед, облокотился о стол и сплел пальцы, в точности как Настя. «Совсем плохо дело», — подумал Дронов, — «куда я влез?» Впрочем, пока ничего страшного не происходило, Тьерри любезно начал с себя, коротко изложив свою военную биографию, о том, что в кавалерии он только начинал, большую часть карьеры сделав в ином ведомстве. Француз совершенно не скрывал и временами прямо сообщал, что о каком-то эпизоде из своей службы рассказать просто не может. По-настоящему растерялся Николай, когда тот как ни в чем не бывало упомянул свою работу военным советником в халифате. Там французский офицер некоторое время обучал арабские войска, защищающие Суэцкий канал от африканских мятежников. То, что формально принадлежащий халифату канал, совместное детище Франции и Англии, вовсе не было секретом, как и то, что все три державы заинтересованы в его безопасности. Однако в свете недавних Настиных рассуждений о возможных виновниках взрывов в Ташкенте и Берлине признание Ламбера показалось Дронову важным и неожиданным. Как толковать подобную обмолвку, майор пока не знал. «Месье, ровно 4 минуты», — сообщила внезапно англичанка, перебив Тьерри на полуслове. «Отлично». Француз плавно нажал на поршень кофейника, опустив пресс, прижав зерна к донышку. «И, Джейн, пожалуйста, присядь уже, я и для тебя чашку приготовил. Тут ровно 7 порций, ни одна не должна пропасть. Я не принимаю пищи на службе, месье», с осуждающими нотками в голосе ответила девушка. «Вам это известно». «И не принимай», фыркнул атташе. Подхватив френч-пресс, он принялся разливать кофе по чашкам. «Пищу не надо, только кофе, месье. Я сам смолол эти зерна, сам приготовил напиток, он точно не отравлен». «Я», да вздохнула, улыбнулась. «Хорошо, месье». Она опустилась в свободное кресло, прямо напротив Николая, и взяла свою чашку, почему-то даже не сняв при этом перчаток. Очень осторожно отпила крошечный глоток, будто и впрямь опасаясь, что вместо кофе там окажется кислота. Дронов позволил себе отвлечься ненадолго от тревожных и параноидальных мыслей, чтобы украдкой полюбоваться на девушку. Вечером в посольстве у офицера не было времени толком к ней присмотреться. Между тем маленькая зеленоглазая британка в самом деле была очень красива, хрупкой и холодной красотой фарфоровой статуэтки. Удивительным образом она казалась женственной и изящной даже в своем мужском костюме, а черный пиджак наилучшим образом оттенял белую кожу и золотые локоны. Ничего странного, что французский полковник проявляет знаки внимания к телохранителю. «Николай Петрович, пейте скорее», — мягко произнесла Джейн, взглянув на майора поверх своей курящейся паром чашки. «Кофе быстро остынет». «Да, конечно». Николай тоже поднес чашку к губам и едва на выронил ее, осознав, на каком языке обратилась к нему англичанка. «Минуточку, вы знаете русский?» «Немного», — ответила та уже по-немецки. «Лучше, чем итальянский, но хуже, чем хахдайчили французский. Мне показалось, что вы задумались и можете не понять, если к вам обратиться на неродной речи. Пейте же». «А, да». Дронов торопливо отпил из чашки, ненароком опустошив ее на две трети сразу. «Вы полиглот, фройлин», — заметил полковник Шварцвальд. «4 языка и отдельные фразы на нескольких других». Девушка спокойно кивнула, сделала еще один крошечный глоток. «Служба обязывает. Моя фирма работает со всей Европой, а также с Россией. Я должна понимать своих клиентов без посредника, как и любой мой коллега. К сожалению, все языки, кроме немецкого, я изучала по ускоренной программе, и мои знания достаточно поверхностны. Благодаря контракту со мной Джейн сейчас подтягивает французский». Месье Ламбер встряхнул опустевший кофейник и отставил его в сторону. «Она быстро схватывает, только с акцентом ничего поделать не может, но мы работаем над этим. В любом случае, думаю, пришло время дать слово нашему гостю. Николай, вы не против?» «Конечно». Дронов откашлялся и начал рассказ. У него было время подготовиться, так что, переходя от реальных фактов своей биографии к вымышленным, майор не сбился. И отставные офицеры, и оба полковника слушали внимательно. Наибольший интерес у них, конечно же, вызвали пушки британского производства, найденные в хаканских крепостях, и описание мятежа все в том же хаканском ханстве. Здесь Николай рассказал меньше, чем мог бы. О своем путешествии в Ташкент в самый разгар восстания офицер предпочел умолчать. В какой-то момент Павел прервал Дронова и, извинившись, откланялся, ему нужно было возвращаться в российское посольство. Оставшись без незримой поддержки молодого дипломата, Дронов почувствовал себя одиноким корветом во враждебных водах. Опасность в виде, например, каверзного вопроса могла появиться в любой момент и с любой стороны, а помощи ждать было неоткуда. Честно сказать, я не разделял надежд на авианосцы, когда их только начинали строить 20 лет назад, признал Каперанг Сосновский, выслушав подробности штурма Ташкента. И сейчас сложно сказать, будет ли от них толк в большой войне. Однако в некоторых ситуациях они действительно полезны. Развернуть около города наземный аэродром и перегнать туда самолеты было бы действительно сложнее и дольше. А теперь появились эти крылатые торпеды, запускаемые с аэропланов. Говорят, британцы на учениях такими сожгли списанный броненосец при помощи всего 10 бипланов. Прежде даже дюжина самолетов могла разве что повыбить такелажную команду до расчета щитовых установок пулеметным огнем, и то если бы им удалось подлететь вплотную. А недавно кто-то додумался приделать к торпедам пару ракетных ускорителей, и их дальность полета выросла чуть не до километра. Он невесело усмехнулся. «Ну, ничего удивительного, что я не сижу в штабе аэронавтики. Сплюньте, когда говорите о большой войне», — серьезно заметил Лисов, гладя указательным и большим пальцами края своей чашки. «Даст Бог, об эффективности авианосцев в эскадренных сражениях мы так и будем рассуждать только теоретически. Оружие появляется, поступает в войска, устаревает, уступает место новому, так ни разу и не побывав в бою, сотню лет уже так или почти так. Пусть так и остается. Оружие хранит мир», — заметила Джейн, до того молча попивавшая свой кофе крошечными глоточками. «Просто своим присутствием под рукой, это правильно, так и должно быть. Если оружие пришлось применить, значит, оно не справилось со своей главной задачей. Хм», — кашлянул полковник фон Шварцвальд, он явно имел возражение, но не пожелал спорить с девушкой. Остальные промолчали, из-за чего образовалась неловкая пауза. Разбил тишину французский атташе. «Применение авиации вместо артиллерии должно было уменьшить разрушения в городе, насколько я понимаю», — сказал он Николаю. «Но, судя по недавним новостям, что-то пошло не так. Раз вы там были, не поделитесь своим мнением. Я не привык верить газетам, а гибель кораблей в Ташкенте, возможно, важнейшие события последних месяцев, хоть и не все это поняли. Артиллерия применялась на последнем этапе штурма, да, но огонь велся по земле, почти в упор», — быстро ответил Дронов и тут же запнулся. Несколько секунд он размышлял, выбирая слова, потом продолжил намного осторожнее. «Десантные корабли стреляли фактически прямо под себя. Даже осколки от их снарядов не могли долететь до торговцев на рейде. Но корабли сгорели». Француз наклонился вперед, посмотрел Дронову в лицо, без характерного прищура, с которым смотрела бы Настя, но взгляд этот майору все равно был очень знаком. «Да», — постарался Дронов сохранить невозмутимость. «Почему, не знаю. Этим должна была заняться военная разведка, вероятно, или другие ведомства. Даже если расследование началось, я этого не видел, так как почти сразу покинул Ташкент. Жаль». Месье Ламбер откинулся на спинку. «Но, спасибо, мне было интересно узнать все от очевидца. Месье», маленькая англичанка опустила свою чашку на блюдце, с усталым видом прикрыла глаза. «Да, Джейн, не допрашивайте гостя, пожалуйста». «Как скажешь», кривовато улыбнулся атташе. «Простите, Николай, я на старости лет стал немного параноиком, а некоторые дурные привычки въелись слишком глубоко, и не думал у вас что-то вызнавать. Просто, последние несколько лет в воздухе что-то витает, как электричество перед грозой. Не замечали? А вы, господа, что вы имеете в виду?» Вскинул брови немецкий барон. «Первые полвека после Великой войны были очень напряженными». Тьерри взял круглое овсяное печенье, разломил его на две части, затем на четыре. Все готовились к продолжению, к новой войне. Потом, когда поколение сменилось, а старые обиды приугасли, народы стали задумываться о том, как жить дальше бок о бок. Началась заметная разрядка. «Восстановление отношений между моей страной и вашей, господин барон», — Лучший тому пример. Роспуск ГСВГ тоже о многом говорит. И вот в последние несколько лет эта тенденция нарушилась. Ламбер окончательно раскрошил печенье и высыпал овсяные крошки на свое блюдце. Если присмотреться, началось все с экспансии России в Среднюю Азию. Послевоенный мир давно устоялся, границы империи установились на века, так все думали. И тут, одна из них начала расширяться. Мелочь, казалось бы, привести к покорности несколько варварских царьков. Но она может стать камешком, который вызовет лавину. О чем вы, полковник? Настороженно поинтересовался Лисов. Переводить беседу на обсуждение политики ему явно не хотелось. Средняя Азия, под покровительством халифата, верно? Француз повернулся к нему и ткнул в отставника кофейной чашкой. Формально, нет, возразил Дронов вместо Лисова. Ему тоже не нравилось, как повернулся разговор, но это было интересно. Майору показалось, что сейчас он может выудить что-то важное из собеседника, или это важное позже выудит Настя, когда он перескажет ей слова француза. Однако все прекрасно понимают. Ламбер звякнул чашечкой об усыпанное крошками блюдце. И происходящее может, возможно, уже вызвало у многих власть имущих размышления о так ли уж незыблемы границы халифата, можно ли его по-прежнему считать великой державой, не пора ли нажать на него и получить выгоду, не захочет ли Венгрия при поддержке Австрии освободить от арабской власти румынское и болгарское княжество, не пожелают ли Англия и Франция заполучить Суэцкий канал в свое пользование окончательно, не задумается ли Россия о выгоде владения Черноморскими проливами. Война в Азии пошатнула и без того зыбкую репутацию халифата. Еще немного, и его начнут делить. А дележка может привести к конфликту между делящими. Англия едва ли захочет отдавать русским Дарданеллы. Францию обеспокоит расширение германских союзников. Понимаете, все это вполне может в итоге прикатиться к новой великой войне. Хех, вы правы насчет паранойи, месье Ламбер, хохотнул Лисов. Прозвучало это довольно натянуто. А нет, это просто размышление о геополитике, часть моей работы, качнул головой француз. Паранойя выражается в некоторых моих подозрениях по иному поводу, но действительно довольна об этом. Позвольте все же чуть задержаться на этой теме. Барон фон Шварцвальд коснулся уса, будто собравшись подкрутить кончик, но передумав. Мы уже давно знакомы, однако прямо я вас не спрашивал. Вы сами как относитесь к возможной войне в Европе? Не сейчас, но когда-нибудь, если она вдруг случится. Я бы хотел, чтобы она случилась как можно позже, слабо улыбнулся атташе. Ради блага моей родины. Франция живет мыслями о мире, и война застанет ее врасплох, даже если о начале боевых действий будет объявлено за месяц. Франция не хочет думать о войне. У нас есть крепости на границе, у нас есть большая армия, чтобы защищать их, этого достаточно. Что мы будем делать, если война начнется? Как станет воевать эта армия, мы не думаем, не хотим думать. Война – это страшно, господа, и Франция боится войны, а значит, проиграет ее, потому что страх парализует. Потому дай нам Боже, чтобы войны не было, хотя бы еще лет 100, а там, глядишь, что-нибудь изменится. К столу подошел официант, оглядев собравшихся, спросил. «Простите, господа, кто из вас Николай Дронов?» «Я», — обернулся майор, — «вам просили передать записку». Ее доставил извозчик. Дронов взял листок с подноса в руках официанта, пробежал взглядом, встал. «Прошу прощения, господа, мне нужно вас покинуть». «Жаль», — вздохнул подполковник Лисов. «Приятно было с вами познакомиться, Николай Петрович. Надеюсь, на той неделе мы снова увидимся. И можете считать, что я приглашаю вас в гости». «Я тоже», закивал Сосновский. «Приходите в любой день, после 5. Адреса можете узнать у вашего молодого друга Павла. Ну а я живу в квартире около казарм городского гарнизона», ухмыльнулся фон Шварцвальд. «Приглашать туда не стану, жалкое зрелище. Вот будете в Киле, покажу вам свой особнячок. Не фамильный замок, как положено барону, но куда лучше съемной комнаты. Увидимся, майор». Войдя в номер, Дронов шумно пошаркал ногами, пока запирал дверь, и сообщил о своем присутствии. «Настя, я вернулся». Ответом ему был некий приглушенный звук неясной природы, донесшийся из глубин номера. Не снимая сапог, майор заглянул в гостиную. На журнальном столике обнаружился бумажный куль, а в нем изрядная порция жареных пельменей с зеленым луком, еще теплых. Где в Берлине Анастасия нашла пельмени, Николай не мог даже предположить. Разувшись в прихожей, он прошел в спальню, где и обнаружил сыщицу. Она полулежала в кровати, подсунув под спину свернутую в валик подушку и накинув на ноги одеяло. На полу у кровати валялись части ее мундира, ментик, доломан, кивер и ремень брюк. Только высокие черные ботфорты были аккуратно поставлены один рядом с другим. «Вот с чего ты такой исполнительный, а?» – недовольно пробурчала она, встретив мужчину сумрачным взглядом из-под насупленных бровей. «Я всего минут 20 подремала». «Уж прости», – улыбнулся Николай, глядя, как девушка откидывает одеяло и спускает босые ноги на пол. На ней были только брюки и рубашка. Обычно собранные в хвост темно-каштановые волосы спадали на плечи и спину. «Ты сама написала, чтобы я приехал скорее. Действительно важные новости, что-то нашла среди вещдоков». «Нашла». Девушка сунула ноги в тапочки, встала, потянулась, вскинув руки и выгнув спину. «Пойдем в зал». В гостиной она достала из пакета две одноразовые картонные тарелки, принялась раскладывать в них пельмени, заодно рассказывая. «Прокопалась я там всю ночь и все утро. Ребята в штазе дотошные, как я и надеялась. Собрали на месте взрыва все, до щебенки. И знаешь, что я нашла среди металлических обломков?» «Что?» — приподнял брови Николай, устроившийся на диванчике. «Кусочек электрической батареи». Настя плюхнулась на диван рядом и подала Дронову одну тарелку. Маленький, с булавочную головку. Оплавленный, но все равно узнаваемый. Точь-в-точь такой, как на бомбе из Ташкента. «Понимаешь?» «Понимаю, что это плохо», — вздохнул Дронов, рассматривая пельмени. «Настя, а где вилки?» «Так ешь», — не до роскоши фыркнула сыщица. Ухватив пельмень двумя пальцами, она забросила его в рот. Прожевав, добавила: «Там в пакете салфетки, можешь ими брать. Потом руки помоем». «А я сегодня кофе пил», — похвастался майор. «Правильно приготовленный, лично господином военным атташе французского посольства. Подлец». Девушка улыбнулась и положила голову на плечо Николая. Прожевала еще один пельмень. «Я тоже за ночь немало кофе выпила, но мне его готовил дежурный полицейский, а не французский дипломат. Давай рассказывай, чем занимался, а потом вместе все обдумаем». И Николай рассказал. Их беседа закончилась в спальне, правда, не таким образом, как можно подумать. Расправившись с пельменями, Анастасия сбросила оставшуюся одежду, забралась в кровать и натянула одеяло до самого носа. Сверкая с подушки очками, она велела Дронову поставить у кровати стул и продолжать доклад, что тот и сделал. Дослушав его до конца, сыщица приспустила одеяло, сказала сонно: «Ну, один вывод из этой истории я могу сделать прямо сейчас». «Какой же?» – полюбопытствовал Николай. «Тебе надо учиться вести разговор и держать себя», – заявила девушка, выпростав из-под покрывала руку и ткнув в майора пальцем. «Раз уж постоянно при мне, ты не должен теряться в таких ситуациях. Как все закончится, определю тебя на курсы полевых агентов при нашей учебке. Хватит уже этого маскарада с армейской службой. Научишься всему, чему надо, и получишь наконец жетон, как у Саши, только с синей эмалью. Сыщика из тебя не выйдет, не обижайся, но оперативник, вполне». «Мда», — протянул Николай, откидываясь на спинку. Задние ножки стула обиженно скрипнули под его весом. «Года три назад предложи мне кто стать агентом охранки, я бы тому в лицо заехал. Потому оно так просто и не делается», — слабо улыбнулась явно засыпающая Анастасия. «Сначала нужно найти подход к человеку, проверить его таланты, подготовить морально, чтобы он в итоге сам попросился на службу. Это ты со мной и провернула?» «Да», — хмыкнул Дронов. «Отчасти. Многое вышло случайно», — подмигнула сыщица. «Но ведь удачно для нас обоих, согласен? Ладно, об этом мы еще поговорим». Николай снова подался вперед, уперев локти в колени. «Ну а действительно полезное что-нибудь было в том, что я рассказал?» «Пожалуй, да. Завтра же мы с тобой воспользуемся приглашением господ отставных офицеров. Я тоже с ними познакомлюсь, сложу свое впечатление. Еще». Девушка провела ладонью по одеялу. «Я теперь не сомневаюсь, что нам нужно копнуть глубже под француза и англичанку. Ничего пока не хочу загадывать, но знать точно, что они собой представляют, просто необходимо». «Думаешь, это даст нам ниточку к подрывникам?» «Не думаю», — мотнула подбородком сыщица. «Все слишком смутно пока. Строить гипотезу ни на чем, как сказал бы один из моих наставников в училище. Нету фундамента для логических конструкций, но интуиция мне подсказывает, что мы плаваем где надо. Водица мутная, непрозрачная, Однако давай же начнем нырять и щупать дно. Вдруг все же попадется жемчужница, и добавила в ответ на утвердительное хмыканье Николая. Только не сегодня. Сегодня у нас отпуск, считай. Я часов 5 посплю, и вечером наведем тут порядок. Мы в этом номере надолго, а здесь даже готовить негде. А ты планируешь? Насторожился майор. Конечно, кивнула Настя и поправила сползшие с подбородка одеяло. Знаешь, сколькими способами и со скольким количеством добавок можно приготовить местные сосиски, это тебе не яичница. В общем, по пути из хранилища вещдоков я обналичила немного серебра в банке и прошлась по лавочкам в Митте. С моей юности мало что изменилось, даже некоторые лавочники те же. До темноты нам привезут примус, посуду, кое-какие припасы, гражданскую одежду для нас обоих. На твои размеры отыскать готовый костюм было сложно, но мне обещали выскрести со складов, я двойную цену заплатила. В общем, если я буду спать, примешь все, ладно, меня не буди, договорились. Николай поднялся. Ладно, не стану мешать. Да, еще там будут 3 пары простого белого белья для меня, добавила девушка, переворачиваясь на бок и натягивая покрывало на голову. Просто положи их куда-нибудь. Я проснусь, надрежу, где надо, сама, господи Настя. Дронов откашлялся в кулак. Не жалуйся, глухо отозвалась девушка из-под одеяла. Что бы ты ни говорил в прошлый раз, тебе понравилось. Однако я постараюсь придумать что-нибудь новое, интересное. Не люблю повторяться. Майор ничего не ответил, чувствуя, что уши его пунцуют. Как у мальчишки, офицер молча вышел из спальни и очень тихо, осторожно прикрыл за собой дверь. Долго скучать на диване ему не пришлось. Посыльные из лавок начали прибывать один за другим. Похоже, Анастасия успела обойти добрую дюжину магазинов. Помимо переносной газовой плиты, которую Настя от чего-то назвала примусом, в номер доставили 2 новенькие сковороды, набор ложек, вилок и ножей, продукты, а также упомянутую сыщицей одежду. Николаю достался коричневый костюм с широким галстуком. Себе девушка приобрела несколько белых блуз, более элегантных, чем ее обычная мужская рубашка, маленькое черное платье и черные же шелковые перчатки выше локтя. Ко всему этому прилагались необходимые мелочи, заколки для галстука и запонки для Дронова, тонкие черные чулки и лаковые туфли на каблуке, явно приобретенные в комплект к платью и тому подобные вещи. Все это майор добросовестно рассортировывал. Когда ближе к вечеру Анастасия вышла из спальни, сладко зевая и потягиваясь, плита уже была готова к использованию, продукты выложены рядком на столе, а вещи разложены по дивану.